Глава третья. Физическая гармония. Я проснулась, как обычно, за час до побудки. На зеленом авадском этаже я отправилась бы в свой замечательный садик с беседкой и питьевым фонтанчиком, чтобы насладиться утренним солнцем и заняться несложной гимнастикой. Но здесь, на Лазоревом, за окнами простиралась снежная равнина. Буря стихла, и холодное голубоватое солнце торчало в холодном голубоватом небе. Какой кошмар! Выскользнув потихоньку из спальни, я отправилась в умывальню. На Лазоревом этаже они тоже были общими, как и на зеленом, но, в отличие от авадских, оказались оборудованы гораздо богаче. Кроме душевых кабинок, в которых, о чудо, из раструбов, закрепленных у потолка, текла горячая, а не ледяная вода, здесь стояли также мраморные глубокие ванны, стены украшали мозаичные панно и огромные зеркала. И еще одно. Здесь было грязновато. Мрамор и фаянс пестрели отвратительными потеками, на полу лежал мелкий ссор, какие-то очески и обмылки, смятые салфетки, расколотые пузырьки. На полочке над умывальником кто-то рассыпал зубной порошок и не удосужился его стереть. Кошмар. Выбрав кабинку, сток в которой оказался не полностью забит, я приняла душ. Ничего страшного. Наверняка у Филидок тоже существует график дежурств. Вчера был бал, разумеется, девушкам было не до уборок. Сегодня все поправят. Вернувшись в спальню, я, наконец, ощутила приятное предвкушение первого учебного дня. Полюбовалась стопками прошлогодних конспектов на полке книжного шкафа. Студенты Заатара вели записи на магической бумаге, с которой ничего не стиралось, и уничтожить ее мог только огонь. В конце месяца мая в одном из дворов Академии разожгли огромный праздничный костер. Многие мои товарищи бросали в него свои конспекты. Я не стала. Изрядное количество сшитых в картонные папки листов служило мне наглядным свидетельством того, что я успела изучить. История, география, артефакторика, биология, консонанта, музыка, теория танца, головоломия, отдельная тетрадь по магической каллиграфии, рисовальный альбом, шершавый картон под пальцами, долгие часы кропотливой работы. А эта вот папка вообще драгоценна. В ней то, чему мне удалось научиться сверх обязательных занятий. Осторожно, чтобы не разбудить шумом спящую соседку, я передвинула одно из кресел к самому окну, набросила на спинку штору и устроилась в этом импровизированном шатре со своей драгоценностью на коленях. Голубоватое рассветное солнце давало достаточно света. Я раскрыла папку. Почетный посмертный ректор Заатара, монсеньор де Дас, предупреждал меня, что все написанное на магической бумаге в любой момент может прочесть начальство. Я этого не опасалась. В отличие от конспектов лекций, эти записи были понятны только мне. Нет-нет, никаких шифров, только схемы связки с поясняющими надписями. «Магия» вписана в кружок по центру страницы. От него три стрелочки — «Ават», «Филит», «Сарбир». «Аваты» — неживая материя, цвет зеленый. «Покровитель» — «Леди Дургелла». «Филиды» — ментальность, лазуревый. «Покровитель» — «Кернун исцеляющий». «Сарбиры» — белый. Таранис, повелитель молний. Магия? Здесь у меня стояло многозначительное троеточие. Принципов магии безупречных я пока не понимала. Дальше цепочка взаимных ссылочек между зеленым и лазоревым корпусом. Менталисты. Как противостоять? Мудро замок, схематичное изображение человека, телесные линии. Именно вдоль них у магов струится чародейская сила. Грудной поток. Если бы вчера я расположила иглы не у позвоночника Шанвера, а впереди, аристократ не смог бы даже дышать и умер. Вздохнув, я закрыла папку. Нет, никого убивать мне не приходилось. Слава святому Порталону. Но чисто теоретически я это сделать могла. Тело человека, даже мага, довольно хрупкая штука и слишком сложно устроенная. Достаточно нарушить один узел телесной механики, чтоб... Я погладила ладонью картон. Примерно так я и объясняла тем немногим месье и мадмуазелям, которые все-таки пытались навредить Катарине Гарель в Зоотаре. «Да, дамы и господа, вы великие менталисты, но сложно сплести минускул с поломанным запястьем, а выбитый зуб помешает четкости фаблера. Консонанта? Ах, оставьте, ваши мудры больше похожи на детские каракули». Мне пришлось стать жестокой, ибо многие воспринимали вежливость и дружелюбие как слабость. Пришлось. Делфин считала, что гораздо безопаснее быть незаметной. Мне этого не хотелось. Незаметные не получают великолепных отметок, не удостаиваются похвал учителей, им не предлагают дополнительных интереснейших занятий. А тогда зачем вообще находиться в академии? Итак, маменька хочет видеть меня трувером? Не вижу препятствий. Для актерской карьеры я, пожалуй, уже старовата, да и внешность не позволит блистать в главных ролях. Тогда Барт или, к примеру, мим-пластик? Его величество Карломан длинноволосый, по слухам, благоволит балету. В его труппе танцуют лучшие из лучших. Представив себя в свете софитов на сцене, коротенькая пышная юбка, обнаженные плечи, я поморщилась. Пожалуй, нет. Плясать на потеху публики — общая ментальная магия. Прекрасная специальность. О ней тоже упоминал секретарь мэтр Картан. Общая — это предполагает широкие возможности приложения полученных знаний. Кем я стану? Ах, Кати, подумаешь об этом после. Кем-нибудь. Например, женщиной, владеющей филитской магией. Я выглянула из-за шторы. Делфин сладко зевнула, потянулась, спросила. «Который час?» «Скоро 6», — ответила я. «Мадам Информасьон вот-вот объявит побудку». «Пора вставать». Подруга сползла с кровати, несколько раз энергично присела, помахала руками, разгоняя по телу кровь. «Итак, Гарель, вчера тебе удалось избежать моих расспросов, притворившись спящей». Смущенно покраснев, я подошла к шкафу, чтобы вернуть на место конспект. Делфин продолжала. «И Лазар, и Мартен опечалились, что их замечательная партнерша решила так рано покинуть бал. Даже мэтр Давидек, новый учитель минускула, был разочарован твоим отсутствием. Долги нужно отдавать». «Прости». Я обернулась от открытых дверей гардеробной. «Долги?» Деманже мне подмигнула. «Некая мадмуазель обещала мэтру танец». «Ах, это!» Я махнула рукой и стала одеваться. «Да-да, разумеется, обещала. Во-первых, нет, он просил, я не ответила. А во-вторых, это было очень-очень давно, 100 лет назад, по моим внутренним часам, когда Давидек еще был студентом». «Ну же, Кати, расскажи, о чем ты говорила с виконтом де Шериолем в уединении тайной кладовой и почему сразу после беседы покинула праздник?» «Гастон больше не виконт», — сообщила я злорадно. «К тому же наше с ним уединение было не единственным. До этого я имела замечательную беседу с Арманом де Шанвером». «Однако», — Деманже приблизилась, чтобы помочь мне шнуровать платье. «Тот-то Бофриман рыскала по зале в расстроенных чувствах. Наверняка разыскивала жениха. И как же тебя угораздило?» Я все рассказала подруге. «Ты его парализовала? Вот так вот, без прелюдий?» — хихикнула Делфин. «А он, оказывается, тебя любит и хочет?» «В прошедшем времени. И заметь, это не помешало шевалье попытаться напичкать меня подозрительным варевом своей наречённой». «Мадлен разбирается в зельях». «В этом я уже убедилась. Ее эликсир правды развязал Гастону язык за считанные минуты». «Не факт, что дело именно в этом. К тому же ты бы видела, в каком непотребном состоянии был вчера Шериоль. Его выносили из залы автоматоны облеванного и бьющегося в припадке. Предположу, что это был побочный эффект зелья». «Погоди, значит, твой покровитель, маркиз де Буе, жив и в добром здравии?» Гастона мне жалко не было, ни капельки. Я ответила. «Получается, что да. Скорее всего, он путешествует вместе с мадам Шанталь». «Тебе прислали денег на мелкие расходы?» «Нет», — призналась я со вздохом. «Деньги мне опять были нужны. Мое магическое перо истрепалось, а бесконечный лист, рассчитанный на год учебы, стал довольно медленно и неохотно размножаться. То есть не размножаться, а...» Процесс происходил так. Ты пишешь, пишешь, сдвигаешь в сторону заполненную страницу, под ней оказывается другая, чистая. Так вот, мне теперь приходилось довольно долго возить бумагой по столу, пока магический предмет соизволял сработать как надо. Мне скоро предстояло отправиться на галерею Перидота, в магазинчик, все, что нужно, за новым комплектом для письма и заплатить автоматону-лавочнику 5 корон, которых у меня пока не было. «Начни, наконец, тратить свое золото», — предложила Делфин. Я покачала головой. «Луидоры я верну Шанверу». «Воображаю себе ваш разговор», — девушка всплеснула руками. «Вот твои деньги, Шанвер. Кстати, прости, что я тебя парализовала». «Какие еще деньги, Гарель? Я ничего не помню. А почему монет 49?» «Ох, Шанвер, ну так получилось. За паралич я уже извинилась». Улыбка моя была кислой. «Может, просто подбросить кошель под дверь спальни Армана? Чтоб их подобрал Брюссо?» «Да уж, положенница». Мадам Информасьон объявила побудку. Делфин отправилась в душевую, я занялась прической. Подруга вернулась слишком быстро. «Эти синие не курицы, а форменные свиньи. Ты видела тот ужас, что творится в женской умывальной? Нет, я брезгую пользоваться этим... с этими...» Деманже выдвинула ящик комода, достала вышитое полотенце, встряхнула им и накрыла тканью голову. «Аватская магия. Полной чистоты с ней не достигнешь, это так, слегка освежиться, когда на полноценную помывку нет ни времени, ни желания». «Грязнули», — донеслось из-под полотенца. «И кривляки. Знаешь, что мне сказала Дюром? Предложила самой все убрать». Лавиния Дюром была старостой девочек Филидов и одновременно фрейлиной Мадлен де Бофриман. Вторая должность не являлась официальной, но, кажется, пухленькая шатенка с вечно испуганным выражением лица относилась к ней с большим старанием, чем к обязанностям старосты. Я помогла подруге зашнуровать ее зеленое платье. Вскоре мадам Информасьон позвала всех на утреннюю гимнастику, и мы с Делфин вышли в коридор. Кошмар продолжался. Филитки одеться для занятий не удосужились. Они были в шелковых полупрозрачных сорочках, атласных шлафроках, с папильотками в волосах и в домашних туфлях без задников. Более того, у стен стояло несколько молодых людей, как будто только что вышедших из женских спален. Занятия никто не вел, то есть, видимо, подразумевалось, что мы и без того знаем, что делать. Я не знала. Посмотрела на Деманже, та пожала плечами. К стенам коридора на уровне груди крепились брусочки из полированного дерева. Теперь я догадалась, что это балетный станок. Только им никто не пользовался. Студентки просто стояли, болтали друг с другом, из умывальной вышла Дюром, тряхнула влажными волосами. «Лавиния!» — обратилась к ней белокурая толстушка, стоящая напротив меня. «Говорят, ты опять переселилась в северный коридор?» Ответа мы не услышали. Громкий ритмичный звук метронома заглушил все прочие звуки. Дюром прошла в одну из спален, захлопнула дверь. «Они просто отбывают положенное», — наклонилась ко мне Делфин. «Никаких занятий». «Это неправильно», — ответила я. «Даже не так. Неправильно и глупо. Бесполезная трата времени. Может, вернемся в комнату?» К счастью, сделать этого мы не успели. К нам явился сам монсеньор Дюпере, сопровождаемый секретарем и мэтром Дэвидеком. «Информасьон, душа моя!» возопило начальство, энергичным шагом пройдя между рядами студенток, те, к слову, немедленно стали изображать балетные па, а молодые люди попросту испарились. «Информасьон, дай мне тишину!» Метроном смолк. «Полюбуйся, Дэвидек», — сказал монсеньор уже потише. «Вот так выглядят наши занятия утренней гимнастикой. Картан, запишите старости мадемуазель Дюром 50 штрафных баллов. Кстати, а сама мадемуазель?» «Вот и вы, коллега. Что за наряд? -100 баллов, картан мадмуазель Дюром. Лавиния, успевшая надеть другой шлафрок, расплакалась. Ректор поморщился и обвел нас строгим взглядом. «Итак, коллеги, с завтрашнего дня ваша физическая гармония будет полностью в руках мэтра Дэвидека». Сарбир поклонился и с улыбкой предложил. «Может, начнем прямо сегодня?» Дюпере пожал плечами. На правом я заметила полупрозрачный силуэт хищной птицы, демона фамильяра Монсеньора. Любопытно, а каков фамильяр Дэвидека? Прежде чем удалиться, ректор прошелся по коридору из конца в конец, поименно налагая штрафы за неподобающий внешний вид. -20, -20, -... Мэтр Картан отмечал провинившихся в формуляре. Когда Монсеньор поравнялся со мной и Дельфин, мы присели в почтительных реверансах. Нас, разумеется, не наказали. «Драгоценные мадмуазели», — провозгласил Дэвидек, когда начальство с секретарем покинули северный коридор. «Утрите слезы и будьте добры продемонстрировать мне свои умения. Мадмуазель Дюром, прошу». Сарбир хлопнул в ладоши. Я заметила, как пальцы его при этом пробежались в минускуле. Пространство наполнил звук клавесина, ритмичная, но неторопливая музыка. Девушки синхронно развернулись, придерживаясь одной рукой за станок, присели в плие и раз, и два. Носки развернуты в первой позиции и раз. Кажется, ничего сложного. На 10-м повторе я ощутила жжение в икроножных мышцах. На 30-м коленные суставы протестующе скрипнули. Мелодия изменилась, но обрадовалась я рано. Дюром скомандовала. «Релеве!» «Святой Порталон! Подъем на полупальцы? В кожаных туфлях?» Впрочем, мадмуазелям, обутым по-домашнему, приходилось сложнее. «Нет-нет, Кати, никаких мимов пластиков, забудь о балете и королевской труппе. Это не твое». До сегодняшнего дня я считала свою физическую форму, если не великолепной, то вполне удовлетворительной. Полчаса энергичных прыжков в саду на рассвете, ежеутренняя гимнастика с коллегами-овадками. Мы приседали, наклонялись и делали движения руками, чтобы размять плечевой пояс. Но при этом нас не заставляли выворачивать до боли конечности. Что же касается занятий танцами, то для овадов они были всего лишь светскими. Простые бальные фигуры, в которых важнее осанка, а не натренированность мышц. Дэвидек неторопливо прохаживался вдоль станка. «Продолжайте, мадемуазели. Я загляну в другие коридоры лазоревого этажа и вернусь». Как только мэтр скрылся с глаз, занятие прекратилось. «Что происходит, Лавиния?» — громким шепотом спросила пухленькая блондинка. «Как же ее зовут?» «Валерий?» «Валерия де...» «Нет, Дю. Дюграс, точно». «Не знаю», — ответила староста. «Нас ни о чем таком не предупреждали». Девушки возбужденно переговаривались в полголоса, не забывая поглядывать на выход из фойе. Мы недоумевали вместе со всеми. Дельфин, наклонившись, массировала свои колени. «Кажется, монсеньор-ректор решил вплотную заняться филидами». «С чего вдруг?» — спросила я, прислонившись спиной к станку. Музыка невидимого клавесина смолкла, сменившись серебристым голоском дамы-призрака. «Информасьон! Всем преподавателям Академии немедленно явиться в канцелярию!» Дюром сбегала в фойе, убедилась, что наш мэтр физической гармонии в северный коридор не вернется, и громко сообщила: «Можем расходиться!» В спальне я первым делом достала из шкафа свод законов и правил Академии Заатар, в котором собиралась посмотреть список сегодняшних уроков. Книга была именной и крайне полезной. На ее зачарованных страницах студентам сообщались приказы начальства, занятые нами места в бальной гонке и прочие важные новости. Итак, до завтрака никаких лекций? Странно. «Нам изменили распорядок дня», — ахнула Дельфин. Она тоже читала свой свод. «Посмотри, утренняя гимнастика теперь будет начинаться в 7:30». «Как и раньше», — перелистнула я несколько страниц, чтобы найти нужный раздел. «Святой Порталон!» Подруга была права. Раньше распорядок выглядел так. Подъем в 6, через полчаса упражнение, до завтрака — лекция. Теперь же на физическую гармонию отводилось время до 9:30, то есть 3 часа. И не в коридоре дуртуара, а в специальной зале. Студентам предписано облачаться в гимнастическую форму, которая будет им выдана в установленном порядке. Прочла вслух Деманже. Кастелянша мадам Арамис принимает 25 корон символической оплаты за каждый комплект. О, подарок Натали Бардело сэкономил мне 1/4 луидора. Дельфин захлопнула книгу. За 9 лет, Кати, ни разу такого не было, ни разу! Что-то произошло, что-то плохое. Я покачала головой. Не думаю, что эти изменения спонтанны. Гимнастическую одежду монсеньор заказал для нас еще в начале лета. Значит, он предполагал, что это что-то должно произойти еще тогда. Дельфин обожала предзнаменования и прозрения, а еще любила пугаться. Я хихикнула. Мы с тобой 3 месяца провели в Заатаре и ничего не заметили. Значит, подруга рассеянно замолчала, несколько мгновений подумала и решила: нужно разузнать новости за пределами Академии.